Глава 24. Это явно непростое совпадение. Тину пытались напугать. Теперь, возможно, переключились на меня в качестве следующей жертвы в каком-то жутком сиквеле. И если в службу 911 звонил необеспокоенный сосед, то кто это мог быть? Необходимо сделать запрос по этому звонку. Но отчет я получу лишь спустя 30 дней, и даже тогда может оказаться, что в нем не будет полезной информации. Тот, кто совершал звонки, скорее всего, успел замести следы. «Она очень умная», — отозвалась Джина Маркман о Роуз. «Ушлая, хоть и выглядит наивной». Роуз смогла достать режущие предметы, несмотря на титанические усилия родителей избавиться от подобных вещей в доме. Она заполучила книгу, хотя родители точно не разрешили бы ей читать такую литературу. Нужно узнать, не припрятан ли у нее телефон или iPad, о которых ее родным также может быть неизвестно. Не стоит скидывать Роуз со счетов, как бы мне этого ни хотелось. Нельзя ее недооценивать. Страшная мысль приходит мне в голову. Тина была уверена, что кто-то бывал в ее комнате, кто-то трогал ее вещи. На днях, когда я пришла домой, стерео было отключено. Я твердо напоминаю себе, что с электроникой всегда бывают сбои. Это был сбой. Я не наивная 26-летняя девчонка, которую легко напугать. Я не боюсь голосов призраков или скрипов в ночи, но все же теперь буду постоянно проверять задвижки на окнах и замок на новой входной двери, которую установят только завтра. Я благодарю Эшли и выхожу из комнаты в зал. Здесь творится хаос. Сотня детей носится по игровой площадке. Радостные крики эхом отдаются от стен. Высокие голоса звучат пронзительно. Все это так не похоже на то, что окружало меня в детстве. Тишина причиняла мне боль, когда я была маленькой. Тишина была и моим наказанием. Моя тетя верила, что я молчала по доброй воле и демонстрировала недовольство мной, предлагая попробовать моего же лекарства. Однажды я вернулась домой дождливым днем и оставила грязные следы обуви на только что вымытой кухне. Я поспешила к раковине, чтобы взять бумажные салфетки и протереть полы. Но тетя все видела. Эти два отпечатка ботинок означали, что она не взглянет на меня и не будет разговаривать со мной ближайшие два дня. Мне было 8 лет. Меня удивило не наказание, а радостный блеск в глазах тети, когда она заметила мой проступок. Теперь у нее были основания сторониться меня, показывать ненависть ко мне. У тети не было детей, хотя в свое время она вышла замуж за спокойного, покладистого человека. Не сказать, что он был плохим, никогда и пальцем меня не трогал, однако слишком боялся жены. Видимо, поэтому он выбрал работу торгового агента, что давало ему возможность каждую неделю уезжать из дому. Должно быть, он считал меня кем-то вроде бездомной кошки, которую тетя принесла домой. Я держалась особняком, старалась быть незаметной. Если и плакала вначале, то только в подушку. Через некоторое время слезы пропали. Я приспособилась. Научилась выживать в суровой обстановке. Через несколько месяцев после смерти матери ко мне вернулся голос. Так стремительно и свободно, словно я никогда его и не теряла. В парке неподалеку от дома тети я качалась на пластиковых качелях с изогнутым сиденьем, висящим на двух цепочках. Вдруг откуда-то, волоча поводок, выбежал шоколадный лабрадор и остановился прямо передо мной, высунув розовый, как жвачка, язык. «Привет!» — сказала я инстинктивно. В этот момент будто рассеялись чары. Не иначе этот пес был добрым волшебником в собачьем облике. Я столько раз пыталась заговорить до этого, но не выходила. А сейчас, безо всяких усилий, голос вернулся. Он даже не звучал хрипло. «Гек! Гек, негодник!» К нам подбежала запыхавшаяся молодая женщина в джинсовых шортах и блузке в горошек. Я наступила на поводок Гека, чтобы он снова не удрал. «Спасибо большое!» Хозяйка Гека нагнулась и подняла ручку-петлю. Я открыла рот, хотела проверить, продолжает ли волшебство действовать. Оно оставалось в силе. Я произнесла заветное слово. «Пожалуйста!» Женщина с Геком ушли, так и не узнав, насколько глубоко подействовало на меня это короткое знакомство. Когда я вновь заговорила, дела в школе лучше не стали. Дети чувствуют, если среди них появляется белая ворона. Если ты не такой, как все, или слишком уязвимый, тебя будут травить с расчетливой жестокостью хищников, выбирающих самых слабых животных в стаде. Я перенесла и это. Пробивалась, стиснув зубы. Они никогда не видели, как я плачу. Мои мучители многому меня научили. В самые мрачные дни я ощущала, что ангел-хранитель следит за мной и посылает мне лучики надежды. Вскоре после смерти матери один из моих прежних соседей подал заявку от моего имени на получение стипендии на посещение двухнедельного лагеря для осиротевших детей. Я прошла отбор. Доброта вожатых не избавила меня от боли, особенно потому, что я не могла поговорить с ними, но подействовала как целительный бальзам на свежую рану. До окончания начальной школы, в мой день рождения, школьный психолог всегда просила меня задержаться после уроков. Она вручала мне тортик и какой-нибудь подарок. Роскошный подарочный сертификат в книжный магазин, красивый браслет, CD-плеер со стопкой компакт-дисков. Я прятала плеер в своей комнате и украдкой надевала наушники по ночам, когда не могла уснуть. В музыке я находила утешение. Эти моменты были словно спасательный круг, за который я могла зацепиться и отдохнуть, прежде чем опять пуститься в плавание по темному бушующему океану моей юности. В детстве меня подводили снова и снова. Но я не подведу Роуз. И не страшно, что ее семья врет и чинит мне препятствия на каждом шагу. Я буду защищать эту девочку, если ей угрожает опасность, если она сбита с толку и притворяется. Я помогу ей во всем разобраться. Если Роуз психически неуравновешенна или даже опасна, я организую для нее помощь. А сегодня я заеду в магазин за продуктами, затем, пожалуй, вздремну. После чего мы с Роуз отправимся ужинать вафлями. Это поможет мне понять, какая она на самом деле. Ничему из этого не суждено было сбыться. Мне позвонили, пока я ехала домой после разговора с Эшли. «Роуз пропала!» В голосе Бет отчетливо слышна паника. «Что случилось?» Встраиваюсь в крайнюю левую полосу, чтобы повернуть в поместье Баркли. «Вы ее пораньше забрали!» — выпаливает Бет. «Никогда бы этого не сделала, не предупредив вас. Когда вы видели ее в последний раз?» «Ну, у нее закончился урок фортепиано с Филиппом час назад. Потом она пошла читать в свою комнату. Она бы ни за что не сбежала». «Значит, дистрофик был в доме до исчезновения Роуз. Интересно, он мог сказать или сделать что-нибудь такое, из-за чего девочка спряталась?» «Встречных машин нет. Я выкручиваю руль влево и мчусь по пустой полосе. Может, Роуз сгорает? Или она пошла к лошадям?» — спрашиваю я. «Нет, Гарриет здесь, с нами. К лошадям мы тоже ходили. Первым делом. Роуз там нет». Безмолвный ребенок исчез в поместье, где потенциально произошло убийство. «Вызывайте полицию!» Выстреливаю слова, словно пулю за пулей, в упор и не задумываясь. Впервые Бет колеблется. Затем голос становится прежним. Уравновешенная Бет снова все контролирует. «Видите ли, полиция часто приезжала к нам в последнее время. Если Роуз просто свернулась где-то калачиком и уснула...» «Для Бет репутация важнее безопасности ребенка. У меня горит лицо, когда я обрываю разговор и нажимаю на педаль газа. Если не столкнусь с другой машиной, буду на месте не менее чем через 10 минут. Добираюсь за 8,5. Не паркуюсь, как обычно, у гаража, а подъезжаю как можно ближе к дому и выскакиваю из машины. На мне старые джинсы и худи, волосы немного растрепаны, поскольку они высохли на улице во время утренней пробежки. В отличие от Бет, меня совсем не беспокоит моя внешность. Бегу к дому и барабаню в переднюю дверь. Иэн открывает спустя мгновение. У него встревоженный вид. «Приехала помочь вам в поисках». Не даю ему возможности возразить и протискиваюсь мимо него в дом. «Вы проверяли комнату Тины?» «Ее там нет», — кивает он. «Я громко звал Роуз. Мало ли, она где-то уснула. Просил постучать по любому предмету, который у нее под рукой. На случай, если она где-то застряла. Не знаю». Я прерываю Иэна. «У Роуз есть мобильный?» «Нет». Он похлопывает по карману брюк. «Она иногда берет мой, чтобы поиграть, но телефон у меня в кармане». «У вас есть тюки сена в конюшне? Закутки, где она может спрятаться? Деревья, на которые она может залезть?» Иэн ежится и бормочет. «Вся ее верхняя одежда здесь. Поэтому мы решили, что она в доме». На улице около 45 градусов по Фаренгейту. Но если Роуз наденет несколько слоев одежды и найдет удобное место, где нет ветра, ей будет вполне комфортно. Иэн достает свою куртку из шкафа. Стук трости предупреждает о приближении Гарриет. Вот и она. Смотрит на меня и в качестве приветствия просто кивает. «Ее нет внизу», — говорит Гарриет. «Я еще раз всюду заглянула, даже за занавеску в душе. Стелла считает, что она может быть где-то на улице». Иэн направляется к арочному дверному проему кухни. «Под кустом или на дереве. А может, присмотрела укромное местечко в стойле?» Подходит Бет. «Стелла, спасибо, что приехали». Не знаю, что ответить на это, и решаю промолчать. Мы спешим к черному ходу, Гарриет ковыляет позади. Новая терраса еще не выложена, но основание залили, землю разровняли. Рабочих нет, и я не видела сегодня домработницу. Наверное, у нее выходной. Прямо как в тот день, когда Тина разбилась насмерть. В доме нет никого, кроме семейства Баркли. Солнце клонится к закату. Скоро наступят сумерки. Здесь найдется не один десяток мест, где может спрятаться маленькая девочка. За любым кустом, деревом или в темном углу. Иэн трусцой бежит на конюшню. Бет не перестает выкрикивать имя Роуз. Ее тонкий, высокий голос далеко разносится в воздухе. Она устремляется к боковому двору. Стараюсь поспеть за Иэном, и вдруг ощущаю, как по коже бегут мурашки. Похоже, за мной опять наблюдают. Я поворачиваюсь, ожидая поймать на себе взгляд Гарриет. Но она догоняет Бет и не смотрит в мою сторону. Затем что-то вынуждает меня взглянуть наверх. Глаза скользят мимо дверей кухни и окна холла на втором этаже. На третьем этаже, в окне, из которого вывалилась Тина, мелькает маленькая фигура. И хотя лица не разглядеть, я точно знаю, кто это. Свет играет в ее кудрявых рыжих волосах.